Сколько вам лет, Эмилина? В марте будет 14. О, Господи! Нет еще и 14. А знаете, мне было 13, когда я уехал из Корка в Манчестер. Слышали вы когда-нибудь об английском городе Манчестере? Нет, сказала она, не слышала. Но слезы уже высыхали, его слова были ей интересны. Ну так слушайте. Если вам будет не сладко в Лоуэлле, вспомните, что судьба ведь могла бы забросить вас и в Манчестер, а это было бы в 1000 раз хуже. Там все хуже. Город и больше, и безобразнее, работа тяжелее, оплата меньше, обращение как с рабами. Люди стоят на ногах целый день и выполняют одну и ту же примитивную операцию час за часом, безо всякого перерыва. И смена дольше, чем здесь. Нет, это чудовищное место, и заправляют им чудовище. Никакой девушки из Лоуэлла не выдержать в Манчестере. По мере того, как он говорил, речь становилась быстрее, акцент заметнее, так что, когда он сказал «чудовищное место» и «чудовище», он уже говорил совсем как миссис Басс. Тут же, поймав себя на акценте, он засмеялся. Потом лицо его приняло странное выражение, состоявшее из множества сменявших друг друга разнообразных оттенков. Эмбелина подумала, что никогда еще не случалось ей видеть лицо, способное за короткое время столько раз измениться, а иногда даже удерживать по нескольку выражений за раз. «Я понимаю, конечно. Англия, Манчестер — это что-то бесконечно далекое от вас». Она робко улыбнулась. В нем было что-то привлекательное и милое, такое, что не было свойственно мужчинам в Фаэте. И если раньше она почувствовала отцовское тепло в том, как он положил ей на плечо руку, то теперь чувствовала материнское понимание в его словах. Как хорошо, что он не молодой человек. С молодыми людьми разговаривать так опасно, а с ним она может быть совершенно спокойна. Он ведь старше, гораздо старше ее, женат и, к тому же, отец семейства. Может, когда-нибудь она даже найдет в себе силы объяснить миссис Басс, как та ошиблась, думая плохо о мистере Магуайре. «А возвращаясь к делам теперешним, вам есть где отпраздновать Рождество?» — спросил он. Эмилина ответила, что миссис Басс устраивает праздничный обед. Но кроме этого... «Вы знаете, — перебил он, — миссис Магуайр приглашает нескольких девушек-старожилок на рождественский чай. Мне бы хотелось, чтобы и вы пришли, познакомились с ней и поболтали с остальными. Вам это пойдет на пользу». Она была так благодарна, что не нашлась, что сказать. Он не только простил ей плохую работу, но и словно по волшебству избавил от безрадостного, одинокого Рождества. В последующие 3 дня она уже не могла думать ни о чем, кроме рождественского чая у Магуайров. И если все еще спала плохо, то скорее от предвкушения, чем от отчаяния и одиночества. Вместо того, чтобы лечь сразу после ужина, она сидела в общей комнате, слушая сплетни, надеясь узнать, не приглашен ли еще кто-нибудь на чай к Магуайрам. Он попросил ее не упоминать о приглашении. Он и миссис Магуайр могли позвать лишь немногих, но не хотели бы обижать остальных. Эмилина была, в общем, твердо уверена, что среди приглашенных есть Хильда, так как Хильда неоднократно упоминала о том, что бывала в их доме. Но та не подавала никакого знака, а Эмилина крепко держала данное мистеру Магуайру слово. Он дал ей записку, в которой было указано, как пройти к дому.